Медиальный, расположенный ближе к срединной линии тела. Медиатор – биологически активное вещество, участвующее в передаче возбуждения с нервного окончания на рабочие органы, мышцы, железы и другое, и с одной нервной клетки на другую. Медиатор симпатической нервной системы – норадреналин, а парасимпатической – ацетилхолин. Межклеточное вещество – неклеточная часть соединительной ткани, состоящая из волокнистых структур, окруженных аморфным, бесформенным основным веществом. Мес – составная часть сложных слов, означающая средний, находящийся посредине, между чем-либо, занимающий промежуточное положение во времени или в пространстве. Мезартериит – воспаление средней оболочки артерий. Мезогастрий, смотри чревье. Мезодерма, средний слой зародыша, закладывающийся на ранних стадиях его развития между экзодермой и эктодермой. Из мезодерма развиваются мышцы, хрящи, кости, органы выделения и прочее. Мезоплазма – это часть цитоплазмы, расположенная между экто- и эндоплазмой. Мезотелий – слой плоских клеток, выстилающий поверхности брюшины, плевры, перикарда, околосердечной сумки и серозных оболочек других органов. Менинг – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к мозговой оболочке». Менингит – воспаление оболочек головного или спинного мозга. По течению различают острый, подострый и хронический менингит. Мета – приставка, означающая следование за чем-либо, после чего-либо, расположение между чем-либо, промежуток в пространстве или во времени, переход из одного места или состояния в другое. Метамер – это сегмент, один из многих однородных участков, из которых состоит тело или отдельные органы, например, позвоночник. Метастаз – вторичный очаг опухолевого или воспалительного процесса, развившийся в результате переноса патологического материала клеток, микроорганизмов и тому подобное из другого очага этого процесса в том же организме. Метастазирование – перенос патологического материала из очага опухолевого или воспалительного процесса в другие органы и ткани с образованием вторичных очагов. Метеоризм – это скопление газов в пищеварительном тракте со вздутием живота, отрыжкой, схваткообразными болями. Механорецепторы – рецепторы, воспринимающие механическое воздействие, давление, ускорение и другое. Ми – это составная часть сложных слов, означающая мышечный, относящийся к мышцам. Миалгия – боль в мышцах, приступы мышечных боли различного характера, нередко без грубых анатомических изменений. Миастения – болезнь нервной и мышечной систем, проявляющаяся слабостью и патологической утомляемостью различных групп мышц. Миотония – врожденная болезнь нервной системы, проявляющаяся чрезмерной амплитудой пассивных движений в суставах, мышечной слабостью, понижением сухожильных и периостальных рефлексов. Мигрень – приступообразная головная боль, чаще односторонняя, обычно сопровождающаяся головокружением, тошнотой, светобоязнью. Мигрень шейная, смотри, Барре-Льео синдром. Миел – составная часть сложных слов, означающая относящийся к мозгу, мозговому веществу, костному или спинному мозгу. Миелин – это смесь липоидных и белковых веществ, входящая в состав внутреннего слоя оболочки нервных волокон, выполняет роль изолятора. Миелиновая оболочка – внутренняя часть алеальной оболочки нервного волокна, состоящая из миелина.